Глава четвертая. Наступил вечер, и на мой новый мир медленно опускались сумерки, а я уже целый час стояла у окна, глядя на пейзажи, раскинувшиеся перед глазами. Вдалеке уже окрашивалось в желтые и багровые цвета редколесье, чуть поодаль начинался густой хвойник, а над ним нависли величественные горы с заснеженными вершинами. Синяя гладь озера и такие же яркие пятна цветов, разбросанные по пустоши, казались чем-то нереальным под белыми хлопьями колдовского тумана. Природа этого места была действительно великолепна. Сказочная, немного мистическая и слегка суровая, она напоминала красивую, но неприступную северную воительницу. Я оторвалась от созерцания красот Норвегии, когда в комнату внесли медную ванну на львиных ножках и с высокой выгнутой спинкой. Моему восторгу не было предела. Опуститься в горячую воду и смыть с себя все переживания этих нескольких дней казалось невероятным блаженством. Тетушка Ланжин руководила всем процессом, и вскоре в камине горел огонь, а в ванну вывернули ведра горячей воды, которые принесли слуги. «Давайте-ка все смоем, графинюшка, и в новый дом поедем чистенькими и свежими, со светлой головушкой», — приговаривала она, помогая мне раздеться. «Нилс уже всех предупредил», и Гринч с Джаспером ждут не дождутся, когда отправятся в дорогу. Ох, как же я рада, ваше сиятельство, что мы станем спокойно жить-поживать подальше от вашей свекрови и новоиспеченного графа. И бог с ним, с этим проклятием, справимся. Я тоже этому очень рада. Я с наслаждением опустилась в горячую воду и прикрыла глаза, улыбаясь ее последним словам. «А ты меня за Валентина сватала». «Так я о вас беспокоилась», — проворчала тетушка Ланжина и принялась поливать мне голову с деревянного ковша. «Тяжело ведь без мужа. Да еще батюшка ваш, как с ним быть?» «Еще тяжелее с таким мужем», — я убрала волосы с лица, чувствуя, как щиплет рана на лбу. «Лучше одной. А с батюшкой разберемся, не переживай». «Одной тоже нельзя», — женщина тяжело вздохнула и взялась намыливать меня. «Вам деток рожать нужно». «Молодая ведь и красивая». Она еще что-то тихо говорила, а я наслаждалась ее по-матерински мягкими прикосновениями и ароматом лаванды, исходившим от брусочка мыла, которое она вбивала в пену жесткой тряпицей и терла мою спину. Тетушка Ланжина несколько раз ополоснула волосы чистой водой, заколола их шпилькой, и, когда я вылезла из ванной, завернула меня в теплую простынь, нагретую возле камина. «Садитесь в кресло у огня». Ночи холодные, и от сквозняков легко подхватить простуду. Я с удовольствием послушалась ее и опустилась в большое деревянное кресло с мягкой подушечкой на сиденье. Она вытащила шпильку из моих волос, и они тяжелой волной опустились ниже подлокотника, холодя плечи влажными прикосновениями. В прошлой жизни я гордилась своей шевелюрой, но по сравнению с этой копной она оказалась мышиным хвостиком. Густые, плотные, они походили на дорогой шелк и, подсыхая, переливались золотистыми прядями. Нет, ну что ни говори, а графиня была красоткой. Или есть. Как все запутано. Слуги вынесли грязную воду и ванну, а тетушка Ланжина начала расчесывать меня, аккуратно проводя щеткой по волосам. Ее движения были медленными, размеренными, и я уснула, откинув голову на спинку кресла. «Ваше сиятельство, просыпайтесь!» — услышала я сквозь дрему ее ласковый голос и нехотя разлепила тяжелые веки. «Давайте ужинать, чай горячий пить и в кровать. Завтра трудный день». Я с удивлением обнаружила, что к камину придвинули столик, а на нем уже были расставлены тарелки с ужином, который состоял из супа, хрустящих гренок, вареного мяса и блюдца с печеньем. Рядом стоял горячий чайник и кувшинчик со сливками. Поужинав, я подождала, пока тетушка Ланжина обработает мне рану мазью Софии, и попросила ее: «Тетушка, выпей чаю со мной». «Да что вы, графинюшка, еще чего не хватало?» Она нахмурилась. «Чаи распивать с хозяйкой». «Пожалуйста», — взмолилась я, не в силах воспринимать себя чьей-то хозяйкой. «Тем более ты обещала мне рассказать об имении возле Крестонского леса». «Ладно». Махнула она рукой и, устроившись напротив, разлила по кружкам ароматный чай. «Значит, давным-давно, еще до того, как это имение перешло во владение графа Расмуссен, его хозяином был маркиз Харальд Грейв, На всю Норвегию он славился своей жестокостью, и местные жители боялись его, зная о тех злодеяниях, которые он творил. Перед Рождеством маркиз со своей возлюбленной супругой Кристайн прибыл в имение, и во время праздников, заподозрив в неверности, он убил ее в одной из комнат. Отец несчастной девушки пришел в такое отчаяние, что потребовал у короля возмездия, и, выслушав убитого горем отца, тот согласился отомстить за смерть Кристайн. Король приказал казнить Харальда Грейфа прямо в Кристонском лесу. С тех пор беспокойная душа казненного маркиза скитается по комнатам имения, оглашая его тяжелыми стонами и металлическим лязгом цепей, которые были на его запястьях во время смерти. В комнате воцарилась тишина. Лишь откуда-то снизу доносились приглушенные голоса, разгоняя мистический ореол, повисший в воздухе после рассказа тетушки Ланжины. «И что, много людей видело привидение маркиза, гремящего цепями?» — поинтересовалась я, чувствуя, как развеивается флёр волшебства. Мне этот рассказ напомнил мультфильм «Кентервильское привидение». «Конечно!» — уверенно заявила женщина и, подавшись ко мне, прошептала. «Сторож, охраняющий вид Миднат, постоянно видит его шатающегося по парку. Он каждый раз подчует нас новыми историями, когда приезжает сюда за жалованием. Я вам рассказывать не хотела. Зачем лишний раз страхи нагонять? А теперь-то вы должны знать, что все не так просто в том имении». Я улыбалась, глядя на нее, и она, наконец, заметила мое веселье. «Вы что, не верите в привидение вид Миднат?» Брови женщины поползли вверх, и она всплеснула руками. «Тётушка, ведь все это сказки, а сторожу вашему нравится к себе внимание привлекать. Придёт, нарассказывает вам историй, а вы и рады поверить», — засмеялась я и подлила нам еще чаю. «Взрослые ведь люди». «Ох, не гневите вы этого призрака», — горячо заговорила тётушка Ланжина. «Как прознает он, что вы не верите, вмиг начнет пакостить, беды не оберешься. «Хорошо, я буду помалкивать», — пообещала я, видя, как серьезно она это воспринимает. «Маркиз ничего не узнает». «А как же сторож живет там один? Не боится?» «Привык уже, бедняга Франц», — вздохнула она и покачала головой. «Податься ему некуда, а тут тебе и домишко, и жалование». «Дурные люди не беспокоят?» Мне было очень любопытно. Неужели за все это время никто не пытался позариться на добро, оставшееся в имении? «Да кто ж туда сунется?» — удивилась тетушка Ланжина. «Никому не охота на маркиза нарваться». «Как же вы с мужем не боитесь со мной ехать?» — улыбнулась я. «Ведь привидение начнет кандалами греметь, стонать и пугать нас всеми немыслимыми способами». «Уж лучше привидение, чем чертова Тильда», — проворчала она, и, переглянувшись, мы засмеялись. «Что ж, придется уживаться как-то». Уже ночью, лежа в кровати, я вдруг подумала, а ведь привидение могло оказаться реальным. Если я смогла переместиться сюда с помощью какого-то удивительного волшебства, то почему в этом мире не может оказаться привидений? От таких мыслей мне стало не по себе. Но я тут же взяла себя в руки и решила, что никакое привидение мне жизнь не испортит, а если попробует, то я найду на него управу. Я снова вспомнила прошлую жизнь, немножко потасковала и уснула, слыша сквозь дрему, как шуршит за окном ночной дождь. Проснулась я с отличным настроением, несмотря на то, что на улице лил дождь, начавшийся еще ночью. Хотелось побыстрее покинуть этот дом и забыть о неприятной Тильде с ее малахольным сынком. Тетушка Ланжина принесла завтрак довольно рано, и по ней было заметно, что она тоже возбуждена предстоящим путешествием. «Графинюшка, как вы себя чувствуете?» — спросила она, наливая мне чай. «Мужчины уже подготовили экипаж и снесли вещи вниз». «Лучше. И мне не терпится отправиться в наш новый дом». Я пыталась быстренько запихнуть в себя блинчики с вареньем, и оно предательски потекло по моим рукам, что не ускользнуло от внимания тетушки Ланжины. «Ваше сиятельство, разве так завтракают благородные девицы? Что с вами случилось?» Я смущенно отложила блин и вытерла руки льняной салфеткой. «Да, ты права. Я слишком возбуждена, и это нехорошо». Она понимающе улыбнулась и указала на фарфоровый таз. «Давайте я помогу вам умыться и одеться». Тетушка Ланжина еще не успела застегнуть все пуговки на моем дорожном платье, как в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в комнату вошла Тильда. Она остановилась в метре от меня и обвела спальню пристальным взглядом. «Надеюсь, ваше сиятельство, вы не прихватили ничего лишнего? В этом доме все принадлежит моему сыну, в том числе и те украшения, которые он дарил вам. Оставьте их. Где шкатулка?» Шкатулка с драгоценностями стояла на столике, и, собирая вещи, тетушка Ланжина сказала, что ее нужно положить в саквояж и взять с собой в карету. Я не заглядывала в нее, но могла себе представить, какие украшения носила графиня. Почему я должна отдавать их? С каких пор подарки перестали быть собственностью того, кому их подарили? Тильда шагнула к столику и протянула было руку, чтобы схватить шкатулку, но я сделала шаг в сторону и оказалась между ней и драгоценностями. «Я не советую вам трогать мои вещи». «Что?» Она уставилась на меня непонимающим взглядом. «Что это значит?» «Это значит, что я не собираюсь отдавать вам украшения, которые мне подарил супруг». Я хмуро посмотрела на нее, вложив в свой взгляд всю твердость, на которую была способна. «Так более понятно?» «Ты не посмеешь забрать их из этого дома!» Свекровь сжала свои пухлые ручки в кулаки и потрясла ими, видимо, намереваясь этим напугать меня. «Я не позволю тебе этого сделать!» «Каким образом?» — язвительно усмехнулась я. «Будете со мной драться? Никто не посмеет взять то, что принадлежит мне. Где сказано, что я не могу забрать драгоценности?» «Правильно, нигде. Поэтому прошу вас более не мешать мне собираться». «Я всегда догадывалась, что за твоей показной покорностью скрывается расчетливая и мерзкая натура», — прошипела она и криво усмехнулась. «Я желаю, чтобы ты испытала всю прелесть жизни в имении у Крестонского леса». «Естественно, я ее испытаю в полной мере, ведь там не будет вас». Я уперла руки в бока и сделала шаг к ней. «Пойдите прочь из моей комнаты». «Вот твои 200 фалеров». Тильда швырнула мне кожаный кошель, который своей тяжестью чуть не отбил мне руки, и прошипела. «Все остальное время будешь получать содержание через нотариуса». «Благодарю вас». Я гордо вскинула подбородок, а она помчалась прочь, так хлопнув дверью, что с потолка посыпалась побелка. «Я даже не знаю, что сказать». Тетушка Ланжина смотрела на меня изумленным взглядом. «На вас это... совсем не похоже, ваше сиятельство. Приходит время, когда нужно меняться, иначе некоторые люди слишком плотно садятся на шею, и в определенный момент их уже не сбросить оттуда», — ответила я, и, взяв шкатулку, засунула в саквояж. «Я уеду отсюда со всем, что по праву принадлежит мне, а чужого мне не надо». «Что ж, тогда надевайте плащ, а я пойду скажу Гринчу, чтобы он пришел за саквояжем». Женщина с уважением посмотрела на меня и вышла. Я взяла плащ, лежавший на кровати, и, накинув его на плечи, подошла к окну. Дождь полосовал пустошь с таким напором, что бедные цветы прижались к земле, сломленные тяжелыми струями. Казалось, что над озером стоит туман, но такое впечатление создавали мириады мелких брызг, окутывающих его. Говорят, что дождь в дорогу — это к добру. Посмотрим. В дверь постучали, и я в первый раз увидела Гринча. Это был коренастый, подвижный мужчина с белой бородой и добрыми глазами. «Доброе утро, ваше сиятельство!» Он подхватил саквояж и, обернувшись у дверей, сказал. «Спасибо вам, что пригласили меня в свой дом». «Спасибо, что вы согласились пойти со мной». Я улыбнулась ему. «Надеюсь, вам там будет лучше, чем здесь». «Я это знаю». Он улыбнулся мне в ответ и вышел. Буквально через несколько минут появилась тетушка Ланжина, одетая в простой шерстяной плащ и темный чепец. «Пора, графинюшка». Мы спустились вниз и под грустными взглядами собравшихся слуг покинули дом. Они вышли за нами и, столпившись на крыльце, провожали нас глазами полными слез. «Ваше сиятельство! Если у вас когда-нибудь получится, заберите и нас!» — крикнул кто-то из толпы, и я помахала им рукой. «Да уж». Видимо, беднягам здесь жилось несладко. Экипаж, который выбрал Нилс, был добротным, с полностью закрытым кузовом и рессорами. По бокам кареты висели фонари, а к дверцам вела откидная ступенька. Кони тоже выглядели здоровыми и ухоженными, и хотя я не разбиралась во всем этом, но даже мне было понятно, что мужчина очень постарался. На крыше экипажа уже были закреплены сундуки с вещами, а на козлах сидели Нилс и Антон. Парень улыбался на все 32 зуба и, наверное, выглядел довольнее, чем я. За каретой стояла телега, в которой лежали вещи слуг, и в мужчине, который управлял ею, я узнала Айджа. «Нилс сходил в деревню и попросил Айджа помочь», — шепнула мне тетушка Ланджина, заметив мой удивленный взгляд. «Госпожа Тильда никогда бы не позволила взять нам еще один экипаж даже на время». Я кивком поздоровалась со своим спасителем, и он ответил мне тем же. Гринч помог нам забраться в экипаж и устроился в телеге рядом с Айджем. Я посмотрела на окна дома, и в одном из них увидела Валентина. Он в упор смотрел на карету, но я не могла понять, что выражает его лицо. Наверное, проклинает меня, как и его мать. Карета тронулась, и вскоре мы выехали на дорогу, но повернули не в сторону деревни, а в сторону густого хвойника, который я видела из окна. «Долго ехать к имению?» — спросила я у тетушки Ланджины, и она кивнула, удобнее устраиваясь на сиденье. «Да, ваше сиятельство. Имение находится по ту сторону деревни, а это час пути». Через полчаса езды женщина заснула, а я смотрела в окошко на проплывающие мимо пейзажи, и меня все больше охватывал энтузиазм. Это же какой отличный повод начать новую жизнь. Приключения в незнакомом мире казались чем-то захватывающим, и я с нетерпением представляла, как с головой окунусь в них. Крестонский лес предстал передо мной чем-то волшебным и мистическим. Окруженный туманом, он поражал высоченными соснами и пушистыми елями. Со своей яркой зеленой кроной они, как причудливые пирамиды, стояли плотным рядом, а среди них возвышались могучие кедры, густые ветви которых придавали лесу темноту, таинственность и очарование. Итак, где-то рядом мой новый дом, окруженный ореолом тайн и жутких историй. Вид Миднат.